металлические буквы шрифта, набирали его строками, вставляя в гнезда специального прибора доски, отыскивая необходимые буквы из наборной кассы, как это до недавнего времени делали наборщики в типографии. Этот прибор мог дать сразу два оттиска, один рельефный, другой напечатанный краской для чтения зрячему. Оттиск делался на увлажненной бумаге. Первая книга таким шрифтом была напечатана в 1786 году. Это был трактат Гаюи о воспитании слепых детей. В 1806 году царское правительство пригласило Гаюи в Петербург для организации обучения слепых в России. В столице России была создана школа для слепых детей, а воспитанниками Гаюи были напечатаны рельефно-линейным шрифтом четыре книги на русском языке. Первая из них вышла в 1810 году. Это была «Краткие начальные основания российской грамматики». Затем были напечатаны «Евангелие от Матфея», «Сокращенный катехизис», «16 тетрадей нот различного содержания и формата», а также разрозненные листы разных стихотворений, случайных статеек. Примерно через 20 лет после издания во Франции первой книги рельефно-линейным шрифтом курсивные формы были заменены более простыми и легче осязаемыми формами латинского прямого печатного шрифта, предложенного Лезюэром. Так как и латинский прямой печатный шрифт не удовлетворял в отношении легкости восприятия, то предпринимались попытки и его дальнейшего упрощения. Появившийся затем шрифт Галля уже сильно отличался от латинского, так как в отдельных его буквах можно было лишь с трудом узнать первоначальные формы букв. Рельефно-линейный шрифт особенно трудно было использовать для письма вручную. Рельеф получался нечетким, неясным, быстро исчезал при повторном чтении. Процесс чтения был медленным, об экономии бумаги не могло быть и речи. Высота прописной буквы составляла 11 мм, строчной – 7 мм. На одной странице умещалось 14 строк. Издание таких книг обходилось очень дорого. Таким образом, проблема создания письменности для слепых оставалась нерешенной. В 20-е годы XIX века наметились новые пути ее развития. Артиллерийский офицер Шарль Барбье разработал для военных целей шифровальный рельефно-точечный код под названием «Письмо в темноте». Барбье писал слова не по правилам орфографии, а так, как они произносятся. Была разработана таблица, состоявшая из 36 звуков и звуковых сочетаний. Таблица имела 6 строк, на каждой из которых можно было записать по 6 звуков букв. Барбье сконструировал прибор, с помощью которого можно было писать путем накалывания точек в 2 вертикальных ряда по 6 точек в каждом. Первый столбик по количеству точек обозначал порядковую строку, второй – порядковый звук в строке. В 1821 году шифровальный код Барбье был применен в Парижском институте слепых. Однако шрифт этот был очень сложным и громоздким. Буквы обозначали большим количеством точек. Отдельные из них состояли из 12 точек. Такое количество рельефных точек не умещалось под читающей поверхностью указательного пальца. Этот код не давал возможности писать знаки препинания, цифры, ноты. Скорость чтения была намного меньше, чем при линейном шрифте. В это время воспитанник Парижского института слепых Луи Брайль, 1809-1852 год, работавший уже преподавателем этого института, на протяжении нескольких лет упорно трудился над созданием своей рельефно-точечной системы письма. В 1825 году он завершил работу по ее созданию. Некоторые ученые и тифлопедагоги в том числе Бюрклен,